Иван внимательно выслушал витиеватую почтительную речь их. Приветливой улыбкой он ответил на поклоны рослых, курчавых шотландцев. По его лицу видно было, что ему нравится воинская выправка заморских гостей. Особое внимание уделил он старшему из них, стоявшему совсем близко около него. Когда тот закончил свою речь, царь Иван приказал толмачу узнать его имя. — Джонни Лингет, — ответил он с достоинством, откинув голову. Широкоплечий детина, голубоглазый, с большим прямым носом и маленьким женским ртом. На верхней губе чуть-чуть виден пушок. Взгляд простой, слегка наивный. Царь Иван с любопытством всматривался в лицо бравого шотландца. Потом сказал толмачу. — Спроси, как же так можно, чтобы честный воин служил каждому государю? Мои воины служат только одному государю, мне. И не почтут ли они то изменой? Толмач перевел шотландцу вопрос царя. Джонни Лингет, весело улыбаясь, переглянулся со своими товарищами, а затем с легким поклоном ответил: «Не каждому государю, но только христианскому». Иван Васильевич усмехнулся. «Толмач, скажи ему, христианские государи проливают кровь христианскую же, и не менее, нежели мусульмане и язычники. И не христианский ли король Франции вошел в союз с Салиманом, называющим христиан собаками? Веры разные, меч один и тот же против христиан». Выслушав толмача, шотландцы стали в тупик. Что ответить? Смутились. Царь нахмурился. — Ну? — нетерпеливо постучал он посохом об пол. — Мы уже давно не были на родине. Мы не знаем ничего о Европе, — ответил юноша. Царь покачал головою, а затем подробно расспросил их, кто и к чему привычен. Бояре с трудом сдерживали зевоту. Расспросы царя утомили их. Михаил Репнин кусал губы, щипал себя, чтобы побороть дремоту. Ростовский думал о несостоявшейся сегодня вследствие царева приемного дня медвежьей охоте. У Курляева болели зубы. Он усердно приглаживал языком больное место десны, еле-еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Самое утомительное было для бояр присутствовать при приемах Иваном Васильевичем иностранцев. Им казалось это пустою забавою молодого, честолюбивого венценосца. Царь завел речь об изобретенных в Италии 20 лет назад пушках-фальконетах, именуемых в Москве волконейками или соколками. Ему хотелось знать, какие дальнобойные пушки 6-7 футов имеются за границей, чтобы можно было такие пушки возить на спине коня при себе. Толмач не успевал переводить вопросы царя, чем вызвал его неудовольствие. Велено было позвать другого толмача. Они стали вдвоем осыпать вопросами шотландцев, оказавшихся людьми, сведущими в пушечном деле. Они охотно поведали царю о новых пушках, какие им приходилось видеть в других странах. Особенно заинтересовался царь рассказом их о кожаных пушках, которые изобретены в Швеции. Крепкая медная стволина обволакивается кожей. Можно стрелять двумя, либо тремя ядрами сразу. Шотландцы по требованию царя нарисовали на бумаге углем устройство этой пушки. Царь поблагодарил и велел Адашеву принять их на государеву службу. Милостиво протянул свою руку, которую поочередно и облобызали шотландцы. По уходе шотландцев царь долго рассматривал нарисованное имя на бумаге. Вздохнул, покачал головою и убрал чертеж в карман. На смену шотландцам шумом с сабельным звоном явились атаманы казаков, донских, гребенских, терских, волжских и яицких. Были вызваны они царем для беседы о предстоящем походе. В пестрых одеждах, в широких шароварах, подпоясанные зелеными и красными кушаками, с кривыми турецкими саблями и ятаганами на боку, усатые, чубатые, вошли они в палату. Во дворец никому не дозволялось являться с оружием. Казакам царь это разрешил. — Бьем челом, великий государь! — громко сказал любимец царя-атаман Павел Заболоцкий. Он высоко поднял правую руку, в которой держал громадную косматую шапку, оглянулся, крикнул товарищам «Гей!». Казаки низко поклонились, звеня цепочками, четками и оружием. Чубатые седоусые атаманы с лукавой усмешкой из-под сумрачно нависших бровей осмотрели неподвижно сидевших на скамьях бояр. Царь Иван поднялся со своего места, с шотландцами беседовал сидя, и тоже низко поклонился казакам. — Здоровы ли, атаманы? — Живем, великий государь, и Богу за тебя молимся, — бойко ответил Заболоцкий. Снова общий поклон. — Разбойники, чистые разбойники, — думал Михаил Репнин, — душегубы. С нами никогда царь не бывает так ласков, как с этими бродягами. Сильвестр, вскинув очи к небу, вздыхал, что заметили многие из придворных. Адашев глядел с надменностью на толпу атаманов. Зато веселые и задорные улыбки появились у дворян, и особенно выделялось лицо Василия Грязнова. Неожиданно встретившись взглядом с ним, Михаил Репнин побагровел, насупился, сволочь, пес. Мысленно обругал он Грязнова. Коренастый, широкоплечий атаман Заболоцкий, старый рубака. На его красивом черноусом лице следы сабельных ран. В темно-синем казацком кабиняке, опушенном бобром, в малиновых суконных штанах и софьяновых сапогах с золотыми украшениями он выделялся богатством своей одежды среди других атаманов. Его руки сверкали от множества дорогих перстней. У пояса кривая турецкая сабля в бархатных малиновых ножнах с позолотой. — Великий государь! — громко произнес Заболоцкий. — Казацкие сотни с берегов Дона, Волги, Яйка, Терека, из Гребня бьют тебе челом служить верно. Наслышаны мы о хотении твоем, государь наш Иван Васильевич, видеть нас и слово свое царское молвить нам. Великая радость от всего в казацких станицах. Буди к нам милостив, великий царь, а мы не забудем добро твое. Поклонился царю Заболоцкий, а вместе с ним еще и еще сделали низкие поклоны и все другие его товарищи. — Храбрые атаманы! — воскликнул царь с воодушевлением. — Господарь молдавский Стефан сказал про моего деда. Он дома сидит и спит, а владения свои увеличил. А я, ежедневно сражаясь, едва могу защитить свои пределы. Наши соседи, ливонские немцы, посчитали и нас спящими. Десятки лет не платят долга и, к тому же, пытаются загородить от нас моря и иные царства. Обманывали немцы моего блаженной памяти родителя великого князя Василия, а ныне обманывают и меня. Обещают то, чего не могут сделать. Немцы не одни. Врагов у нашего царства немало. На них-то и понадеялись немецкие вельможи. Надо ли нам терпеть? Уже ли кони наши охромели, сабли заржавели, копья притупились? Уже ли мы не пойдем на защиту поруганных наших святых церквей и в тихости склоним головы перед бешеными псами. Казаки, единой веры мы с вами, единой крови. К кому прилепитесь,